Мне мира нет и брани не подъемлю. Восторг и страх в груди, пожар и лед. Заоблачный стремлю в мечтах полет и падаю низверженный на землю. Сжимая мир в объятьях, сон объемлю. Мне бог любви коварный плен кует. Ни узник я, ни вольный. Жду, убьет, но медлит он, и вновь надежде внемлю. Я зряч без глаз, без языка кричу, зову конец и вновь молю пощада. Кляну себя и все же дни влачу. Мой плач, мой смех, ни жизни мне не надо, ни гибели. Я мук своих хочу. И вот запыл сердечный мой награда.